Черный хребет, книга 4, глава 1. Сижу на вершине горы, гляжу на бескрайнюю пустыню, простирающуюся далеко к горизонту и за его пределы. Ветерок обдувает лицо, и мне хорошо. Улыбаюсь той самой идиотской улыбкой, которая появляется у невероятно уставшего человека, когда у него находится свободная минутка, чтобы просто сидеть и смотреть вдаль с чувством хорошо проделанной работы. Никуда не спешу, наслаждаюсь моментом. Получаю удовольствие от созерцания темнеющего неба и первых звезд, вспыхивающих в вечерней синеве. «Передай воду, пожалуйста», — говорит Бук. И я передаю, что может быть лучше, чем разделить ужин с братом перед таким потрясающим видом. Еда ощущается во сто крат приятнее после нескольких суток вынужденного голодания. Когда у тебя в животе три дня плещется лишь желудочный сок, то собственные кожаные сандалии покажутся шедевром кулинарии. Закинув же в рот вяленого мяса, мы с Бугом чуть не потеряли сознание от счастья. «Я никогда так вкусно не ел», — заявляет Буг. «Никогда. За всю свою жизнь». «Я тоже», — говорю. «А еще нас никогда не запирали в пещере на три дня. Возможно, стоит практиковать это почаще, чтобы не забывать, насколько хорошо умеют готовить в Дарграге». Продолжаем есть и смотреть на пустыню, погружающуюся в сумрак. Устроили себе внезапный пикник в диких условиях. Вокруг ни души, лишь редкая живность показывается тут и там. «Гарн», — говорит Бук. «Чего?» — спрашиваю. «Я тебя люблю, и я тебя, засранец». Обнимаю брата за плечо. «Скоро нам придется искать дорогу домой, снова тащиться по горам в боевом снаряжении, но все это завтра утром. Сегодня мы можем позволить себе ничего не делать. Мы это заслужили. Семейное единение, словно и не было позади всех этих месяцев, когда мы с Бугом отдалялись. Теперь все в прошлом, причины наших конфликтов уничтожены, мы сидим на вершине скалы и ужинаем походными пайками как два родных, близких человека. На душе покой и расслабление. Спим на воздухе, под ночным небом. Бук храпит, а я лежу, раскинув руки и ноги как морская звезда. Не хочется закрывать глаза, когда вокруг так хорошо. Всегда любил ночь, но сейчас особенно приятно. Тепло, поднимающееся от нагретой за день скалы, прохладный воздух из пустыни и аромат горных цветов. В это время года они всегда так приятно пахнут. Мир кажется таким далеким, таким незначительным. Чувствую себя свободным. И засыпаю я тоже как свободный человек, с наслаждением. Уже к утру, когда ночь отступает и мы собираемся в дорогу, вдали появляется маленькая точка идущего человека. «Смотри», — говорит Бук, — «вижу, это определенно кто-то из наших друзей. Они уже четвертый день ходят вдоль хребта, ищут наши следы, и, наверняка, потеряли всякую надежду обнаружить нас живыми. Обычно, если человек пропадает на такой срок, пиши пропало. Каково же будет их удивление, когда они увидят нас тут, расслабляющихся?» Точка двигается по камням между скалами, смотрит себе под ноги, пинает лежащие камни. Подходит ближе, и мы ее узнаем. «Лира, Бук», — говорю, — «половинка твоя пришла, точнее третинка». Лицо Буга разглаживается. Всегда удивительно смотреть на поведение влюбленных людей. У них меняются голоса во время разговора, их взгляды становятся нежными. Бук машет девушке рукой, она с запозданием отвечает. «Наконец-то нас нашли, эй!» — кричит Лира. «Они здесь, мы действительно здесь. Где же нам еще быть? На вершине скалы, куда нас отнесла огромная птица. Как бы нам ни нравилось тут сидеть и наслаждаться уединением, но уже пора спускаться и двигаться домой. Наш отпуск окончен». «Бук», — говорю, — «ты мне веришь?» «Конечно», — отвечает подозрительно. «Сейчас мы спустимся со скалы самым быстрым из возможных способов. Ты же не хочешь сказать?» Не успевает Бук договорить, как я хватаю его за пояс и прыгаю вниз, навстречу земле, в бездонную пропасть гравитации. Падаем со все возрастающей скоростью. Бук кричит и наверняка прощается с жизнью. От ветра слезятся глаза, дыхание перехватывает. Мы мчимся вниз с тяжелым грузом и вот-вот разобьемся. В последний момент я активирую голубую жемчужину и наше падение замедляется. Мы опускаемся на песок мягко и плавно, точно два перышка. Может показаться, что я зря напугал брата, но у нас нет ни веревок, ни крюков, ни оборудования для спуска. Прыжок – единственный вариант оказаться на земле, и лучше сделать все быстро, чем уговаривать Буга оттолкнуться от скалы по своей воле. «В следующий раз, Гарн, я тебя прикончу за такое», – произносит брат, сидя на земле и пытаясь унять дрожь в ногах. «Предупреждать надо». Затем он поднимается и бежит к Лире, а я с умилением смотрю навстречу разлученных голубков. Мы идем домой, мы возвращаемся в Дарграк. Глава 2. Ускоренная подготовка к празднику. Деревня в возбуждении ожидает самого большого фестиваля в этой части мира. Варнасия объявил, что через 10 дней в Дарграге состоятся гуляния, на которые обязаны явиться все, кто может ходить. Как минимум 1500 человек должны прийти к нам в пустыню из Фаргара, Дигара и Арнаса, чтобы пить и развлекаться несколько дней подряд. Таким образом я хочу укрепить наш шаткий союз. Но стоило мне пропасть в горах, как деревня забила на это событие. Теперь я вернулся и вместо 10 дней у нас осталось всего 6 для подготовки. Соплеменники носятся между домами, считают, сколько у них есть столов, стульев, свободных мест в комнатах. Пусть гости и придут со своей едой, но расселить на ночевку такую кучу народа проблематично. В целом жители хорошо восприняли новость о большом празднике. Еще бы, это одна из тех вещей, которые Дарграк умеет делать превосходно. Гулять и веселиться. Им только дай повод. И лишь хоп ходит с недовольным лицом. «Чего ты такой кислый?» Спрашиваю. «Ничего», отвечает. «Твоей кислой рожей можно железо растворить. Просто у меня нехорошее настроение». «Так иди со своим настроением домой и сиди там, чтобы не портить окружающим радостное предвкушение». С таким же недовольным видом хоп уходит. Я знаю, что он ненавидит Фаргар и очень не хочет оказаться рядом с ними за одним столом. То же самое испытывают все остальные жители. Но они, по крайней мере, с воодушевлением восприняли новость, что теперь наши потомки не будут умирать от рук жителей этой деревни. На эти 6 дней каждому жителю нашлась работа. У кого умелые руки, рубят деревья и собирают из них скамейки. У кого не очень, уходит к подножью, чтобы насобирать трав для чая, ягод для свежего сока, грибов для салатов. Никто не сидит без дела. То есть, говорит Вардис, ты был в том времени, когда я еще не родился. Так и есть, говорю. Мы с Вардисом, Брасом и Арназом собираем корешки Врадора, крупные части которых можно использовать как терпкую добавку к напиткам. Я рассказал им о произошедшем со мной в последние дни, но они тупо уставились на меня, словно я заговорил на инопланетном языке. Подожди, подожди, ты перемещался, но не вправо и влево, вверх и вниз, а вперед и назад, во времени. Все так, подтверждает Хума. Хума трется о мое плечо и легонько покусывает в знак большой любви. Летучая мышь больше всех обрадовалась, когда меня нашли. Она пыталась привести друзей к моей пещере, но сама заблудилась. Окружающие слушают мои слова и не могут понять, о чем я говорю. В этом мире не существует телевидения, библиотеки с художественными книгами слишком далеко. Само понятие путешествия во времени незнакомо местным жителям. Они изо всех сил стараются осмыслить сказанное, но это попросту не укладывается у них в голове. Они никогда не думали о времени в этом ключе. Время для них – всего лишь смена дня и ночи. В Дарграге есть система счета, чтобы определять сезоны, отмечать дни рождения и знать, когда засевать землю одомашненными культурами. Но они не считают года, не назначают им цифры и понятия не имеют, что означает отправиться в такой-то год. Средневековые люди верили в геоцентрическую модель Солнечной системы, полагая, что Солнце крутится вокруг Земли. Это казалось логичным и легко объяснимым. Мир стоит на месте, а желтый шар каждый день встает над горизонтом. Это мировоззрение появилось из их жизненного опыта. Здесь же время воспринимают примерно так же. Пустыня не меняется с годами, хребет остается на месте. Вот и времени не существует. Есть лишь люди, которые стареют. Это все желтая жемчужина, говорю. Она позволила мне путешествовать во времени. Тебе не кажется, что это уж слишком сильная вещь? Спрашивает Арнас. Так и есть. Женщина с темно-желтой кожей сказала, что обычно она просит за эту силу у человека все, что он имеет, вообще все. Но так как я просто пытался выбраться из пещеры, то она дала мне ее почти бесплатно. Арнас прав. Выбраться из пещеры можно было гораздо легче, не обязательно путешествовать на тысячи лет назад, а затем настолько же вперед, чтобы преодолеть каменную стену. Все равно, что резать тонкий бумажный лист бензопилой. Но в тот момент у меня не было другого способа выбраться, и мне в руки дали бензопилу. Но самое главное, говорю, я увидел черный хребет таким, каким он был очень давно. У нас в деревне ходит легенда, что горная гряда – позвоночник гигантского существа, умершего много лет назад, но никто не воспринимает ее всерьез. Однако это правда. Мне удалось увидеть его собственными глазами. Эту тварь зовут Перуфан, и он уже многие века лежит мертвый. Вкратце описываю все, что успел увидеть в прошлом. Рассказываю, и мурашки идут по коже. Никогда не забуду это ощущение. Смотрю вдаль и вижу, как целый горный хребет перемещается в сторону. Огромная рептилия, у которой от носа до хвоста тысячи километров. И эта штука еще двигается. В том времени я встретил мальчика, который утверждал, что таких титанов на свете несколько штук. Но мертв, кажется, только наш, только Перуфан. Отчего он умер? Спрашивает Брас. Надеюсь однажды выяснить. И все это было в прошлом? Снова спрашивает Варис. Сколько раз тебе еще повторять? Я отправился на много веков назад, когда Даргрога еще не существовало. Назад во времени? Неужели это так сложно понять? Представь, что по времени можно путешествовать так же, как по пустыне. Я не могу этого представить, говорит брат. В таком случае просто поверь моим словам. Я отправился туда, куда невозможно добраться ногами, и увидел, что черный хребет, на самом деле позвоночник гигантского существа, что прямо в этот момент находится под землей. Если ты возьмешь лопату и начнешь копать вниз, то увидишь гигантские пластины его чешуи. Ты не шутишь? Спрашивает Эрнос. А то я слушаю тебя и не могу понять, смеяться мне или ужасаться. Поверь, я сам до сих пор не могу прийти в себя. Все, что ты видишь сейчас, одно большое существо. Вот это, указываю на ближайшую скалу. Вон то, указываю на дальнюю скалу. А также вообще все вокруг, указываю на всю землю под ногами. Одно гигантское существо. Я говорю это и понимаю, насколько абсурдно звучат мои слова. И это при том, что я сам видел, как оно движется. Представляю, с каким скепсисом сейчас слушаете вы. Что ты собираешься делать с этим знанием? Спрашивает Брас. В будущем я хочу выяснить как можно больше о титанах. Сколько их, как они выглядят, как их зовут. Собрать как можно больше информации. У меня нехорошие предчувствия на этот счет. Как только я окажусь достаточно далеко на западе, где может быть цивилизация и библиотеки, постараюсь найти о них как можно больше, узнать от чего умерла рептилия и, если будет такая возможность, увидеть тех, что еще остались в живых. Насколько же большой этот мир, если в нем существуют такие гиганты? И насколько он болен, если такие гиганты умирают? Может, будешь уже ходить на двух ногах, как все нормальные люди? Спрашивает Вардис. Не так давно я понял, что могу поднимать самого себя в воздух с помощью голубой жемчужины, левитировать над поверхностью, не касаясь земли, летать, парить, перемещаться по воздуху точно шарик с гелием. Пока это возможно всего несколько секунд раз в час, но однажды это время увеличится. Все жемчужины привыкают к своему хозяину и дают больше силы со временем. Теперь я каждый час поднимаю самого себя в воздух и перемещаюсь усилием воли. Оттачиваю искусство владения таким полезным даром. Могу полностью убрать свой вес, могу убрать лишь половину, чтобы высоко прыгать, могу убрать 3/4 веса, чтобы чувствовать себя легким. Ты просто завидуешь, говорю. Ты-то летать не умеешь, нервируешь просто. Он завидует. Невозможно не завидовать такому. Как думаете, достаточно насобирали? Спрашивает Эрнос, протягивая плетеную корзинку, которую у нас называют просто кошик. Мало, говорю. Тут явно не хватит на 2000 человек. С жалобным хныканьем парень идет дальше к горам собирать необходимые корешки. Все мы устали во время бесконечной подготовки к празднику, но что поделать, такова судьба тех, кто хочет прекратить вековую вражду. Уже завтра к нам придут гости, а к вечеру здесь соберется толпа, которой еще не видела эта сторона хребта. Если все пройдет как надо, деревни сделают первый шаг к нормальному сосуществованию. Надеюсь, градус ненависти среди жителей поубавится и люди перестанут думать о том, как друг друга поубивать. Но для этого нужно устроить нормальный праздник, чтобы всем понравилось. Нам нужно насобирать как можно больше корней, говорю. Чем больше, тем лучше. Пусть кретины с другой стороны увидят, насколько мы крутые и гостеприимные, и насколько хорошо мы умеем веселиться. Говнопраздник мы можем устроить в любое время. Да, только перед хорошим праздником, целая неделя жесткой работы, замечает Эрнос. Тяжелая ноша тех, кто приглашает других к себе. Сначала неделю убираешься, драишь каждый угол, а потом очень скромно замечаешь, что времени было мало, поэтому пришлось довольствоваться легкой уборкой. Почему было не устроить праздник в Фаргаре? У них больше домов, больше места, чтобы предоставить ночлег гостям. К тому же им бы пришлось готовить еду, а не нам. В Фаргаре отнеслись бы к нему наплевательски. Нам нужна не просто пирушка, а грандиозное представление. Арнас вздыхает. Он всегда был ленивым, предпочитал чесать языком и исчезать, когда появляется работа. Неужели это надо мне одному? Спрашиваю. Больше никто не хочет себе нормальных соседей за хребтом, хотим, отвечает Брас. Просто мы не очень верим в эту затею. Они убивали нас целыми поколениями, а теперь пытаемся все исправить за несколько дней. Пусть мы не решим все проблемы, но шаг в нужном направлении уже хорошо, говорю. Завтра мы начнем гуляние. Завтра мы устроим самые большие соревновательные игры среди четырех деревень. Я планирую занять первое место в фехтовальном чемпионате. Глава 3. Толпа, идущая к деревне. Светловолосые люди, спускающиеся с хребта. Многие годы жители Даргрога бросали свои дома и убегали в разные стороны, когда видели орду незнакомцев. Обычно это означало вторжение и смерть всех, кто был недостаточно расторопен. Сегодня же к нам идет мирная делегация, и все вокруг чувствуют себя странно. Жители Фаргара приближаются медленно и нерешительно. У них на лицах читается вопрос, правильно ли они все делают. Действительно ли им можно подойти к нам, и нет ли в этом какого-то подвоха? Неуверенные улыбки, переглядывания. Впереди всех идет Дверн, как всегда хмурый и считающий, что все происходящее – чушь собачья. Гарн, произносит, подойдя достаточно близко. Каждый раз тебя вижу и думаю, почему в деревне с таким количеством еды встречаются такие костлявые люди. Тебе надо больше есть, а ты все такой же одноглазый, говорю. Кушай больше ягод, полезны для зрения. Короткая улыбка на лице мужчины. Это был первый раз на моей памяти, когда он позволил себе не быть унылым дерьмом. Познакомься со старостой Даргрога, указываю на старика сбоку от меня. Добро пожаловать в Даргрог, произносит Саргот с притворным добродушием. В другой ситуации старик посчитал бы хорошей идеей устроить праздник между деревнями, но так как его придумал я, то он ходит с еще более недовольным видом, чем Хоп. Дверн кивает старику. «Разве не ты, староста этой деревни, староста?» – спрашиваю. «Посмотри на меня, разве я могу быть старостой?» «Действительно, Дверн, – говорю, – ты будешь ночевать на полу в моей комнате. Твоя дочь – в комнате с моей сестрой и матерью. Остальные пусть самостоятельно выбирают себе дом. Каждая семья готова принять по 5-6 человек. Тесно, но потесниться можно. Идите за мной, – говорит Бук. Я покажу место, где вы остановитесь». Дверн с дочерью заходит в Даргрог через центральные врата, остальные жители Фаргара следуют за ним. Я знал, что к нам придет много людей. Именно таким праздник и затевался. Но увидеть нескончаемый поток гостей, появляющийся из-за хребта единой колонной, впечатляющее зрелище. В Фаргаре живет больше 1500 человек. Даже если сюда придут 3/4 из них, а я рассчитываю, что будет больше, то их количество окажется в 2 раза больше, чем местных, и это не говоря о жителях Арнаса. Оружие оставляйте на складе у входа в деревню, кричу. В ближайшие дни вам запрещается его носить. Можете не беспокоиться, мы хорошо за ним присмотрим. Оружие налево, кричит Вардис. Оружие налево, повторяет Хума. В ближайшие дни жители Даргрога будут выполнять роль полиции и следить за порядком в деревне. Только они будут носить с собой мечи и дубинки. Не хватало нам, чтобы люди из Фаргара столкнулись с Арнасом, когда напьются и вспомнят старые обиды. Всю принесенную еду на соседний склад, кричу. Вы будете питаться с общего стола, не разделяя пищу на свою и чужую. Еду направо, кричит Вардис. Еду направо, повторяет Хума. Стоим у входа и следим, чтобы каждый гость выполнял установленные правила. В какой-то момент под полой рубашки я замечаю небольшой медный нож, засунутый за пояс у крупного, лысого бородача. Эй, говорю, это касается всего оружия. Я с этим ножом никогда не расстаюсь, отвечает, насупившись, фаргаровец. У мужчины на голове розовый шрам, успевший затянуться, но не побелевший от времени. Кажется, его оставило одно из наших копий. Представляю, каково ему идти в деревню, которая совсем недавно нанесла им сокрушительное поражение. Никаких исключений, говорю. Я даже сплю с этим ножом, заявляет бородач. Нож на склад, ублюдок, выкрикивает Хоп, доставая меч из ножен, пока кишки не выпустил. Тише, Хоп. Мужчина в смятении делает несколько шагов назад. Кажется, он готов развернуться и убежать обратно в горы, если мы проявим еще хоть каплю агрессии. Мне этот нож подарил отец перед смертью, говорит, он с ним на охоту ходил. Ладно, говорю, можешь его оставить, но я буду следить за тобой. Понял, смотрим, как бородач заходит в деревню, после чего хоп подходит очень близко и произносит тихо, чтобы никто не услышал наши пререкания. Гарн, мало того, что ты привел этих уродов в наши дома, так ты еще и оружие им разрешаешь носить. Я все понимаю, говорю, но сам подумай, что он может сделать одним своим ножом, когда у нас 200 человек охраны в броне и с мечами. С разгневанным сопением Хо подходит обратно на свое место и смотрит на прибывающих с еще большей ненавистью. Послушай, говорю, твои эмоции обоснованы, как и подозрения, но сегодня я хочу, чтобы пропасть между нашими деревнями стала немного меньше. Ты слишком нас подставляешь. Я считаю риск допустимым. На время проведения праздника я освобождаю тебя от обязанностей по защите деревни. Займись организационными вопросами и постарайся поменьше попадаться на глаза гостям. Не надо им видеть мрачные лица, по крайней мере сегодня. Гарн, ты слишком сильно им доверяешь. Так и есть, но что поделать, мосты не так легко строить. В негодовании покачивая головой, Хоп уходит вглубь деревни. Наверняка запрется у себя дома и будет там сидеть в одиночестве, отказываясь делить еду с бывшими врагами. Не могу на него сердиться. У него есть полное право на такое поведение. Пока он один проявляет открытую враждебность, проблемы нет. Эй, женщина! Прерывает мои размышления Вардис. Еду на склад, но я с самого утра ничего не ела, отвечает истерично. Тощая женщина, на грани анорексии, из тех, что выглядит как скелет, обтянутый кожей. В середине деревни выдают разовые порции скорпионьего мяса, говорю, возьмите кусочек, чтобы не оголодать к ужину. В целом прием гостей происходит вполне прилично и в рамках ожидаемого. Вокруг неприязненные взгляды, сердитое молчание, неловкость и напряжение. Праздником и не пахнет, но это именно то, чего я ожидал. Лед будем раскалывать позже. Следом за Фаргаром прибывает Эдигар. Рыжеволосые люди спускаются с горы, и на этот раз в воздухе висит теплая атмосфера. Мы уже собирались на один праздник, успели познакомиться и встречаем прибывающих как добрых друзей. В тот раз их было немного, а сейчас к нам двигается отряд из 200 человек. Глаза бегают по толпе, выискивают нужное мне лицо и находят его. Майра, девушка приближается к нам с легкой улыбкой. Как давно я ее не видел. С того самого раза, когда мой двойник пришел к ней в дом и от моего лица обещал ей, что я останусь жить с ней в Дигаре. Вслух мы этого не произносили, но когда я уходил прочь, то это означало расставание. Мы больше не пара. Привет, говорю. Я очень рад тебя видеть. И я тебя, Гарн, отвечает девушка. Мы очень неловко обнимаемся. Не знаю, как правильно себя вести рядом с человеком, которого когда-то видел голым, а теперь считаешь хорошим другом. Притворяться, будто ничего не было, показать, что ностальгируешь по былым временам. Выбираю среднюю модель поведения. Парень, который рад проведенному с ней времени, но все оставивший в прошлом. Как бы мне не хотелось побыть с ней сегодня, снова ощутить ее прикосновение, но этого больше не произойдет. Наши дороги разошлись. Гляжу на небольшую бочку у Майры в руках. Вы принесли еще больше меда? Спрашиваю. Мы расширили его производство, отвечает девушка. Раз уж у вас много еды, а у нас цветов, то почему бы не обменяться тем, что у нас в избытке? Целую девушку в щеку, максимум, что может позволить себе друг. Ты будешь жить со мной, произносит Зула рядом с нами. Пойдем, я покажу тебе наш дом. Девушки уходят в деревню, а я думаю о Длихе, который не имеет физической возможности прийти в Дарграк и посмотреть на нашу деревню. Староста Дигара сломал руки и ноги в потасовке во время турнира по шашкам и теперь может перемещаться только с посторонней помощью. Как жаль, я так глубоко задумался, что не сразу обратил внимание на прибытие Эрнеса. Хотя я им запретил использовать человеческую кожу как одежду, они все равно заявились к нам в таком виде. 500 человек и все покрыты различного вида накидками, набедренными повязками, наплечниками, рубашками. Смотрю на их одежду и у меня глаз дергается, когда я осознаю, что раньше все они были живыми, мыслящими существами, а теперь превратились в неживые предметы гардероба. Это и в Арнасе смотрелось ужасающе, но там мы воспринимали их одежду как часть культуры. Не придешь же ты на рок-концерт с заявлением, что ненавидишь звук электрогитары. Но здесь, в Дарграге, человеческая кожа как одежда смотрится в 10 раз бесчеловечнее. Вы какого хера приперлись в таком виде? Спрашиваю. «А в чем нам было приходить?» – спрашивает в ответ Зитрус. Староста Эрнаса считается Стаук, энергичный старичок, улыбающийся всем подряд рядом с Зитрусом. Но так как у него давно мозги спеклись, то окружающие слушают именно Зитруса, лысого мужчину, покрытого шрамами и татуировками с ног до головы. «Да мне вообще плевать», – говорю. «Мы что, должны были голышом прийти? Я вам ясно сказал, больше никакой одежды из человеческой кожи. Так что быстро раздевайтесь, скидывайте всю одежду в кучу вон там». Указываю на длинный и плоский кусок скалы, торчащий из земли. «Я не буду ходить голым», – отвечает Зитрус. «Позволь кое-что тебе объяснить». Подхожу к мужчине впритык. «Ты, раб, я, твой хозяин. Ты жив только потому, что я позволил тебе жить. Но ты уже дважды ослушался моего приказа. Если ты прямо сейчас не начнешь раздеваться, то я украшу твоей головой дверь своего дома». Зитрус смотрит мне в глаза, пытается понять, серьезно ли я настроен. А еще он думает, получится ли у него выхватить из-за пояса нож и воткнуть его мне в шею. Я не выгляжу таким грозным, как он. У меня на руках не такие широкие мышцы, как у некоторых присутствующих. Но одна только уверенность, порой, может брать города. «Живо», — говорю, — «снимайте всю свою одежду. Заберете ее, когда будете уходить. И когда вернетесь к себе в деревню, то станете выращивать лен, как все нормальные люди. Чтобы через год у вас была одежда, как у остальных. Иначе я за себя не отвечаю». Должно быть, вооруженные мечами люди за моей спиной убедили его, что спорить сейчас – неподходящее время. С недовольной рожей он стаскивает с себя накидку, широкую набедренную повязку, и все это время смотрит мне в глаза, будто спрашивает. «Ты доволен, Вардис?» – говорю. «Найди этим придуркам какой-нибудь одежды прикрыться, а если не хватит, подойдут любые старые тряпки. 500 человек раздеваются и оставляют одежду в стороне. В этом нет ничего эротичного. Происходящее выглядит хуже, чем публичный нудистский пляж. Одно сплошное уродство. Но это необходимо было сделать. Жителям остальных деревень будет не по себе, если придется сидеть рядом с людьми, одетыми в кожу их бывших соседей. Море голых тел. Можно было бы предположить, что кожаную одежду делать намного проще, чем льняную. Ничего не надо растить. Убил, снял кожу, пустил ее на хозяйственные нужды. Но это вовсе не так. Она нуждается в постоянной обработке. Ее нужно бережно хранить, в закрытом и проветриваемом помещении, не подпускать грызунов. Единственная причина, почему жители Эрнаса одеваются именно так, они хотят выглядеть устрашающе. «Ждите здесь», — говорю, — «вам вынесут одежду, и постарайтесь не испортить, мы ее не из воздуха достаем». Похоже, это не единственное неудобство, которое праздник создаст для моих соплеменников. Через несколько дней все вокруг будет порвано, сломано, перевернуто с ног на голову, а также, как незначительный бонус, обоссано и заблевано, превратится в изнанку любых крупных гуляний, и убирать все это придется, конечно же, мне. Я устроил эту встречу, мне и делать грязную работу, но я рассчитываю, что это будет того стоить. Если в конце концов мы станем с этими деревнями плечом к плечу, не будем бояться повернуться к ним спиной, все происходящее к лучшему. Ну а легкий погром, не самое страшное, что случалось с нашей деревней. Главное, чтобы праздник не вышел из-под контроля. Глава 4. Огромное сборище людей. 2500, если не больше. Кто насидит на лавках, кто на камнях, кто прямо на горячем песке. Жители разных деревень стараются держаться группами, поэтому с одной стороны от меня черноволосые, с другой рыжие, чуть дальше светлые, составляющие основную массу. Никогда еще на стадионе не собиралось столько народу. В самые людные дни сюда приходило максимум 400 человек, чтобы понаблюдать за чемпионатом по австралийскому футболу. Точнее, это я его так называю, а в Даргреге он зовется просто «игра с мячом». В качестве мяча выступал надутый воздухом бурдюк, обитый толстой кожей. По правилам нужно было загнать его во врата соперника любым способом. Сейчас же тут настоящее столпотворение. Я стою на возвышении и чувствую легкую нервозность, когда такое количество пар глаз рассматривает меня. Белая жемчужина без перерыва сообщает, сколько именно человек на меня смотрит в каждый момент времени. Это сильно отвлекает, но оставлять ее дома я не захотел. Дары всегда со мной. Я не расстаюсь с ними ни на миг. «Спасибо, что пришли», — кричу. Как будто у них был выбор. Раздается тихий голос Арназа позади. «Я собрал вас здесь сегодня, чтобы познакомиться чуть лучше. Пусть вы всего лишь рабы и должны во всем нам подчиняться, но это не значит, что нам нужно проявлять жестокость по отношению друг к другу. Долгими ночами я думал, что хочу сказать перед людьми, которые соберутся сегодня. Это должен быть дружелюбный тон или повелительный. Показать свое превосходство или произвести хорошее впечатление как радушный хозяин. И после долгих раздумий я решил занять позицию силы. Я тут главный, а вы исполняете любой мой приказ. Сначала пусть свыкнутся с ролью рабов, чтобы затем переключиться на снижение градуса неприязни. Я прекрасно знаю, что вы все друг друга презираете и с радостью бы превратили этот праздник в столкновение между деревнями. Но в течение следующих дней я вам запрещаю нападать на окружающих, как бы сильно вы этого не хотели. Я запрещаю вам драться друг с другом, запрещаю оскорблять друг друга, а также подначивать и завуалированно издеваться. Кто провинится, вы знаете, что случится. 3 дня у столба без еды и воды. Мрачные лица сотен людей глядят на меня. Праздник, на который согнали присутствующих под страхом смерти. Как же тут повеселишься. Однако выпивка и азарт спортивного состязания еще возьмут свое. Итак, кричу, я объявляю первый ежегодный праздник, который будет проводиться в каждой из деревень по очереди. Сегодня у нас, через год в Фаргаре, а затем в Арнасе и других деревнях, которые присоединятся к нашей гордой компании, печальные вздохи окружающих. Мало того, что их заставили прийти сюда и сидеть с людьми, которых они ненавидят, так еще и обяжут через год самим устраивать прием. Сейчас вам это кажется повинностью, но я обещаю, через неделю вы решите, что это были лучшие дни за весь прошедший год. Подходите к столам, берите еду, а все, у кого чешутся руки и хочется подраться, подходите ко мне и называйте свои имена. Я даю вам шанс доказать остальным, что ваша деревня – самая крепкая из присутствующих. Прямо здесь и сейчас состоится начало турнира за звание самого сильного воина. Вот она, часть наиболее интересующая окружающих. Мордоворотов в этой части мира хоть отбавляя их не нужно уговаривать намять друг другу бока. Мы устраиваем соревнования в 2 дисциплинах. Сражение с оружием и без оружия. Любой человек может принять участие в каждом из них, а также в обоих сразу. Главное помните, что соревнование дружеское и наносить увечья запрещается. Я буду жестко наказывать тех, кто играет грязно. Теперь на лицах людей появляются зловещие ухмылки. Именно то, что нужно. Болваны из Фаргара и Арнаса годами сражались друг с другом, и зачастую им не нужен был ни грабеж, ни похищение рабов. Они просто жаждали выхода накопившегося тестостерона. И сегодня они получили еще один способ для его высвобождения. Так что пейте, ешьте, а кто чувствует себя здоровым, все идите сюда. Начало праздника вышло вялым. Ко мне стягиваются нерешительные мужчины со всех 4 деревень. Пусть они и умеют бить друг другу лица, но никогда не делали это с чужого разрешения, поэтому чувствуют себя неуверенно. Посмотрим, как они себя поведут, когда алкоголь ударит в головы. Дигар с Фаргаром принесли достаточно бочонков, чтобы поить присутствующих несколько дней подряд. «Не знаю, как вы, ребята, а я собираюсь победить в обоих соревнованиях», заявляет Бук. «Ага, как же», отвечает Вардис. «Только после меня. Вообще-то, я вас обоих за пояс заткну», влезает Брас. «Одного схвачу правой рукой, другого левой, стукну лбами и отправлю отдыхать». Позади Браса самодовольно усмехается Чемпин. «Кажется, все присутствующие уже видят себя победителями. Я же, в отличие от них, собираюсь участвовать лишь в сражениях с оружием. Нечего моему худому тельцу делать в кулачном поединке. Парень вроде Буга выбьет из меня дух, стоя на одной ноге. Ребята, говорю, пройдите по толпе и отберите 4 людей постарше, что будут судить чемпионат. Все они должны быть из разных деревень и быть умелыми воинами, чтобы правильно определять, кто выиграл, а кто проиграл. Записываю имена первых конкурсантов. Использую гладкий кусок скалы как доску, а меловой камень как ручку. Разделяю участников по 2 категориям. Почти все они собираются сражаться и с оружием, и без него. Жителей каждой деревни заношу в отдельные столбцы. Во время турнира сталкиваться должны воины из разных деревень, чтобы зрители могли болеть за своих. Мое имя – самое первое в списке. Пока набралось 50 участников, но как только начнутся состязания и пришедшие увидят, по каким правилам они проходят, наверняка подтянутся остальные и участников станет больше 1500. Составляю схему состязаний, а затем поручаю Зуле следить за проведением чемпионата. Итак, кричу, Первый поединок, который состоится прямо сейчас. Победитель проходит вперед и продолжает участие в турнире, проигравший выбывает. Мурнов из Фаргара против Гарна из Даргрога. Конечно же, я поставил себя самым первым, а противника выбрал из Фаргара, поскольку нужно выбить их как можно больше из состязания, чтобы к следующему этапу осталось поровну воинов от каждой деревни. Плюс я выбрал себе одного из самых крупных и грозных на вид воинов, чтобы заработать больше почета во время победы. Но если я проиграю, то это будет самое позорное поражение нашей деревни. Окружающие перестанут нас бояться и уважать. Выхожу на центр стадиона с деревянным мечом и щитом в руках. Навстречу выходит двухметровый верзила с волосами, заплетенными в длинную светлую косу. Стоя напротив него, он выглядит еще больше, чем когда подходил и называл свое имя. Будто бы вырос за эти полчаса. Выбирай любое оружие, которое захочешь, говорю и указываю на стойку со снаряжением. На нас нет брони, поэтому даже удары тренировочным оружием будут очень болезненными. Мурнов идет к окраине стадиона и некоторое время колеблется, раздумывая, что же ему взять. В их деревне умело обращаются с копьем, поскольку это самое простое оружие из доступных для производства. Но с недавних пор у них появились мечи. Наконец, мужчина берет длинное копье и направляется в мою сторону. Толпа вокруг нас уже взяла со столов первые порции еды, но кружек на всех не хватает, поэтому алкоголь пьют по очереди, передавая их друг другу. Рассаживаются по местам и внимательно следят за происходящим. Правила очень просты. Кричу: мы используем деревянное оружие, но считаем его боевым. Касание означает порез, удар означает глубокую рану. Проигрывает тот, кто получит слишком много ран, либо сдастся сам. Окончательное решение принимают судьи. Становлюсь в боевую стойку со щитом впереди. Люди на стадионе замирают. Все ждут начала происходящего, и я в том числе. Четыре человека, которых Вардис выбрал, чтобы судить поединки, сидят ближе всех за одним столом. Но их решение сейчас не понадобится. Я собираюсь выиграть быстро и эффективно. А теперь, нападай, говорю. Некоторое время Мурнов стоит неподвижно, словно бы боится нанести мне удар. Затем срывается с места и с оттяжкой наносит мощный удар копьем. Он вкладывает в движение всю энергию своего корпуса, отчего меня запросто бы это прокинуло, но я делаю шаг назад, и его выпад производит лишь легкий щелчок по щиту. Использую образовавшийся провал во времени, чтобы нанести колющий удар в живот с подшагом. Мужчина также отступает на шаг, и я не достаю. Совершен первый обмен ударами. Все равно, что рукопожатие, знакомство двух соперников. Проба обороны. Каждый из сражающихся следит за тем, как противник двигается и какую стратегию использует. И я кое-что узнал о моем противнике. Передо мной типичный представитель грубой компенсации. Ему не достает техники, поэтому он действует по принципу «бей первым, чтобы не ударили тебя». Удары у него слепые, косые, медленные, и от них легко уклониться. Но попадись хотя бы под один, танцы закончатся. Неплохо, говорю, весьма неплохо. На самом деле очень плохо, но обижать его не хочу. Делаю ложный рывок вперед, чтобы спровоцировать удар. У всех копейщиков такая тактика. Бей на расстоянии, бей, чтобы удержать расстояние. Мужчина действует абсолютно предсказуемо. Видит мое приближение, тут же выбрасывает копье вперед, пользуясь преимуществом дальности. Подставляю щит под удар, а затем делаю настоящий рывок вперед, когда оружие Мурнова возвращается. Он слишком поздно понял, что я затеваю. К тому моменту, когда он осознал, что происходит, я уже оказался достаточно близко, чтобы не бояться его оружия. Его лицо скалится в ярости. Из этой позиции у него очень мало вариантов действия, и он, кажется, не знает ни одного нормального. Пытается ударить меня серединой копья, чтобы отбросить подальше, но я заношу меч и делаю быстрый взмах сверху вниз. Если бы я попал ему по голове, то сражение мгновенно бы завершилось. Но вместо этого времени хватает лишь на удар по правой руке противника. Деревянный меч хоть и не причиняет сильного вреда, но может вызывать дикую боль, если попадает по костяшкам пальцев. Все равно, что прищемить руку дверью. Меч ударяет по кисти противника, в то время как его удар отталкивает меня назад. «Ах ты!» – шипит Мурнов. Но я не даю ему завершить фразу. Мчусь вперед, чтобы нанести атаку в живот. Мужчина двигается медленно и неуклюже, особенно сейчас, когда он начал сомневаться в своих силах. Ударяет в меня копьем, но держит его слишком слабо поврежденной рукой. По правилам соревнования ему запрещается ей пользоваться, так как железный клинок разрубил бы ее на две части. Но это больше не имеет значения. Отбиваю его нелепый выпад в сторону, и деревянный конец меча утыкается в его солнечное сплетение. «Ты покойник», — говорю. «Я даже не успел как следует запыхаться». Люди с трибун аплодируют. Все, кроме жителей Фаргора. Не каждый день они могут увидеть, как задохлик, вроде меня, унижает человека из так ненавистной всем деревни. Это победа. Быстрая, точная, выверенная. Наверное, именно этого и стоило ожидать от первого раунда чемпионата. 1/128 чемпионата. Настоящие противники ждут впереди. И это наверняка будут парни из Даргрога. Гарн, гарн, гарн, скандируют жители моей деревни. Даже судьи, 4 человека, по одному от каждой деревни, хлопают моей победе. По крайней мере 3 из них. От нашей деревни сидит Клифтон и он свистит, заложив мизинцы в рот. «Победил Гарн», объявляет он, довольный моим выступлением. 2 других человека по бокам от него согласно кивают. «Ублюдок», шепчет Мурнов и замахивается, чтобы ударить копьем. «Я победил, сражение закончено». Но то, что происходит сейчас, настоящая, яростная месть в ответ на оскорбление от проигрыша. Отбиваю копье в сторону, он все еще держит его недостаточно сильно, а затем делаю сильный, хлесткий удар деревянным мечом по голове, разбивая мужчине бровь. Воспользовавшись секундным замешательством, бью по второй, здоровой руке. Копье падает на землю, но это еще не конец. Бью его по ногам, по плечам, по голове, закрытой руками. Мужчина падает на землю и еще некоторое время я заставляю себя пинать его. Я не взбешен, не рассержен. Во мне холодный, сухой расчет. Повернувшись к толпе, громко провозглашаю. Я говорил, что вам запрещается поднимать руку на других людей. Этот человек только что совершил недопустимый поступок и напал на человека после завершения поединка. Подобное мы просто не можем оставить безнаказанным. Люди на стадионе замирают. Я провожу взглядом по толпе и в какой-то момент замечаю Майру. Она хмурится и глядит в мою сторону. Почему-то в этот момент мне становится очень жаль человека, сидящего на земле с яростным видом. Но остановиться сейчас я не могу. Жалость и сострадание окружающие люди воспримут как слабость. Милосердие в этом мире – всего лишь ругательство. «Отнесите этого урода к столбу и привяжите», – говорю соплеменникам. 3 дня просидит без еды и воды – заслужит свободу и прощение. Многочисленная охрана в броне и с мечами подходит к сидящему на земле Мурнафу, поднимает и ведет к Даргрогу. Жители Фаргора смотрят на меня со все возрастающей ненавистью. Их кипящая злость обрушивается на меня подобно урагану. Наверное, такова судьба каждого человека, что пытается изменить образ мышления окружающих, укоренившийся глубоко в менталитете. Что бы я ни делал, повсюду встречаю лишь недовольство. Хорошо начали праздник, ничего не скажешь. Едва успели собраться, как одного уже ведут на смерть. Только привязывайте его в тени, кричу. А то он и суток здесь не продержится. Возвращаюсь к скале с именами участников турнира под возмущенные перешептывания жителей Фаргора. Кажется, даже Эрнас выглядит недовольным. Что странно, уж они-то должны больше всех радоваться моему решению. Записываю свое имя в графе победителей. Гарн. Вот и начали чемпионат. Глава 5. День близится к вечеру, а толпа на стадионе как сидела, поделившись на отдельные группы, так и продолжает. Фаргар отдельно, Арнас отдельно, Дигар с Даргрогом отдельно. Хожу между людьми и пытаюсь понять, что я делаю не так. Неужели нет способа остановить холодную вражду? Я не же заставляю их браться за руки и водить хоровод с улыбками на лицах. Не хотят дружить, пожалуйста. Но пусть хотя бы установится нейтралитет. Перестанут смотреть друг на друга, выискивая скрытое оружие. Храню надежду, что смогу изменить окружающих людей, но с каждым днем верить в это все сложнее и сложнее. Если бы сейчас небеса развезлись и могучий голос произнес: «Брось это дело, ты ничего не добьешься», я бы тут же оставил свои затеи, разогнал бы всех по домам и до конца жизни заставлял бы их работать из-под палки. Но пока этого не произошло, мой глупый упертый разум по-прежнему отчаянно катит Сизифа в камень. Протягиваю руку к деревянной кружке на столе с провизией, как с другой стороны ее выхватывает другая, очень быстрая. Поднимаю взгляд и, конечно же, вижу ее. Айлиция стоит с самодовольным видом и взирает на меня так, будто я маленький, беззащитный олененок, впервые пытающийся подняться на ноги. «Пришла?» – спрашиваю. «Шутишь?» – отвечает девушка. «Я бы никогда не пропустила такой, такое мероприятие, к тому же организованное моим будущим супругом. Я же тебе говорил, что не верю в это, не называй меня так, не хочешь верить, твое дело. Но по какой еще причине я могу раз за разом являться сюда, на окраину мира, чтобы пообщаться с человеком, которого никто не знает? Поверь, у меня есть гораздо более влиятельные знакомые. Они могут рушить города мановением одного пальца. Но я тут, с тобой, развожу руки в стороны. Понятия не имею. Ты принесла мне воду в пещере, я никогда это не забуду. Но верить твоим словам отказываюсь, так что будь добра, не повторяй этого больше. Идет. Айлиция делает изящный оборот вокруг своей оси. Как считаешь, отлично я замаскировалась под местную. Сегодня на ней непривычное черное платье, льняная рубаха, льняные штаны и кожаные сандалии. По задумке, она должна была сойти за деревенщину, но ее одежда сшита точно под фигуру, поэтому подчеркивает все изгибы ее тела. Ткань очень качественная, однородная и выглядит очень дорого даже несмотря на простой материал. Если Айлиция и хотела сойти за свою, то у нее не это получилось. Она выглядит не как простолюдинка, а как модель, позирующая для атмосферной фотосессии. К тому же эти ее безупречные волосы, маникюр, подведенные глаза, помада. В свете заката она выглядит как никогда ослепительно. Она не смогла бы замаскироваться под местную так же, как любой из здешних людей не смог бы выглядеть своим на бале маскараде, натяни на него хоть самый дорогой в мире костюм. Нет, говорю, ты будешь выделяться, какую бы одежду ни надела, уж слишком бледная для этих земель. Твоя кожа не видала столько солнечного света, как все здесь присутствующие. Спасибо, улыбается очень мило. Кажется, она восприняла мои слова как комплимент, хотя они таковыми не являлись. Ты же видишь будущее, вроде как, может скажешь, получится у меня примирить этих идиотов? Я думала, ты отказываешься мне верить. Я и не верю, говорю. Просто хочу, чтобы кто-то посторонний сказал, что я не веду себя как последний кретин. Ты ведешь себя последний кретин, отвечает Алиция. Но это именно то, что мне в тебе нравится. Спасибо, я не буду тебе ничего рассказывать о будущем, продолжает девушка. Зачем? Все и так случится в точности, как я хочу. Поэтому я собираюсь приходить сюда, когда вздумается, и просто получать удовольствие. Хочешь верь, хочешь нет, но мне нравятся здешние дикари. Знаю, говорю, они всем нравятся. А теперь прошу меня простить. Я собираюсь посмотреть, как твой брат скрутит вон того милого светловолосого паренька. Айлиция берет со стола маленькую тарелочку овощного салата и уходит к скамейкам понаблюдать за состязанием. В ее походке читается грация человека, долгие годы тренировавшегося ходить так, чтобы притягивать к себе внимание. Перевожу взгляд на стадион и вижу, как Вардис держит в захвате противника из Фаргара, соседа Дверна. И судя по красной голове последнего, ему очень неприятно. Теперь сражения идут параллельно, одно с оружием, одно без него. И постепенно люди на трибунах становятся оживленнее. То ли алкоголь раскрепостил доселе зажатых, то ли полумрак и многочисленные факелы создали непринужденную атмосферу. Но уже не ощущается, будто людей сюда согнали под страхом смерти. Они все еще держатся порознь, бросают озлобленные взгляды, но уже способны на позитивные эмоции, находясь в прямой видимости друг друга. «Вардис!» — кричит Лира со своего места. «Вали его, Адди!» — орет Дверн. И все довольны. Ледокол по имени Гарн только что напоролся на огромный айсберг, но не дрогнул, а продолжает толкать массивную глыбу с тупым упорством. Хоть этот ледокол и не самый умный в мире, но у него твердый лоб. А как известно, достаточно твердый лоб может прошибить даже бетонную стену. Наливаю себе меда и иду к скамейкам, чтобы понаблюдать за представлением. Плевать на всех остальных. Пусть ворчат и матерятся, это их дело. Я сегодня собираюсь получить удовольствие и понаблюдать, как мои собратья уткнут в грязь всех остальных участников турнира. Ох, что это будет за зрелище. Присаживаюсь рядом с Алицией. Снова привет, говорит. Тихо отвечаю. Я собираюсь как следует напиться. Глава 6. Первый день гуляния окончен. Солнце давно спряталось за горизонтом, и все люди со стадиона стягиваются к деревне, чтобы устроиться на ночлег. Огромная толпа входит через деревянные врата и расселяется по домам под пристальными взглядами вооруженных жителей нашей деревни. Люди с Фаргара и Арнаса напились, но ведут себя на удивление спокойно. Я ожидал, что они устроят пьяную потасовку друг с другом, или хотя бы будут горлопанить, как любые, уважающие себя дикари. Но нет, идут спать. Медленно расходятся по домам. Кто хочет помыться перед сном, подготовлены бочки с теплой водой. Кто желает спать грязным, добро пожаловать на веранду. Одеяло таким не выдается. Вполне неплохо у вас тут, заявляет Дверн, осматривая внутреннее убранство нашей спальни. Очень уютно. Спасибо, говорю. Помимо нашей семьи в доме располагается еще 6 человек. Дверн с дочерью, его соседка Где, две женщины из Арнаса и Хмурый, молчаливый парень из Фаргара. Считая Хуму, 13 живых существ под одной крышей. Тесно, ничего не скажешь, но это ничего. Спящим не нужно много пространства. Понравилось, как я тебя сегодня уделал? Спрашивает Вардис в темноте. Тебе повезло, отвечает Адди. Я оступился. Это называется бросок через бедро. Могу научить, если хочешь. Сможешь кому угодно навалять по самое не балуй. Закрываю глаза и слышу голоса, доносящиеся из соседней комнаты. Голоса с улицы, орущие голоса с другого конца Дарграга. Деревня набита битком. Сегодня, в отличие от всех других ночей, на улице горят факелы и костры, чтобы никто не заблудился. Поэтому в комнату проникают всполохи света, создают причудливые тени на стенах. Братьям наверняка будет трудно уснуть рядом с отблесками огня, они всю жизнь спали в кромешной тьме. Это я, городской житель, привыкший к уличным фонарям и бесконечному шуму машин за окном. Я могу отключиться, когда мне это нужно, никто не помешает. Ренфан, произносит Дверн, как тебе сегодняшний праздник? Парень лежит на боку, отвернувшись от нас в другую сторону. Мы ему не нравимся, но он достаточно смышлен, чтобы держать это при себе. Оставь его, говорю, у нас в доме никому не навязываются. Я же не прошу его участвовать в дискуссии. Хоть отзыв пусть оставит, мало ли что не понравилось. Гость продолжает молчать, но Дверн не унимается. Так и будешь делать вид, что нас здесь нет. Пусть спит, говорю. Вообще-то это элементарное приличие. Когда ты останавливаешься у кого-то в доме, ешь его еду, то должен хотя бы отвечать на вопросы, которые тебе задают. Не доставая его, видишь же, что ему неприятно здесь быть. Я согнал всех сюда силой и угрозами, поэтому неудивительно, что он не проникся к нам симпатией. Он скорее чувствует себя рабом, чем гостем. Это правда? Спрашивает Дверн у спины парня. Гарн организовал праздник между 4 деревнями, чего не было уже, да никогда такого не было, и он не заслужил вот такого молчаливого протеста. Можешь не любить его в другие дни, но хоть сегодня будь добр, поблагодари его за проделанную работу. Спасибо, мрачно отвечает Ранфан. Ну вот, разве это было так сложно? Лежим в своих постелях, слушаем, как мама общается с жителями Арнаса. Те спрашивают, насколько сурово живется в пустыне, рассказывают про свою деревню. Происходит культурный обмен. Должно быть, то же самое сейчас во всех других домах. Кто-то насупился и лежит сам по себе, кто-то ввязался в диалог, а кто-то просто спит. Дверн прав, такого никогда не происходило. Деревни никогда не собирались в одном месте даже чтобы подраться. Не то, чтобы устроить общее гуляние. Засыпаю с чувством удовлетворения. Даже если из моей затеи ничего не выгорит и пропасть между деревнями не уменьшится, то я хотя бы очистил свою совесть. Я хотя бы попытался. Глава 7. Раннее утро. Люди выходят из домов и собираются на улице. Жители каждой из деревень привыкли просыпаться с первыми лучами солнца и идти заниматься домашними делами. Но сегодня у них нет никаких забот, поэтому они бестолково ходят по улице и рассматривают каждую деревяшку на заборах. «Как тебе вот этот?» – спрашиваю. «Какой-то он кривой», – отвечает Вардис. «Мы с братом выбираем для нашей матери жениха. С тех пор, как отец использовал черную жемчужину и помолодел до состояния младенца, или ей приходится менять пеленки собственному мужу. Голосованием совета братьев мы решили, что нужно найти ей нового мужчину, поскольку она слишком молода и красива, чтобы оставаться одной. Пусть сама и считает, что ей никто не нужен. А вон тот, спрашивает Вардис, борода длинная, говорю, никогда не любил такие длинные бороды. Не тебе же с ним в одной кровати спать. Да, но я представляю, как сижу с ним за обеденным столом и эта борода елозит по столу, окунается в суп. Короче, нет, кавалеров для матери мы выбираем тщательно и с разумным подходом. Во-первых, это должен быть красавец. Кто бы что ни говорил, но любой человек в первую очередь любит глазами, поэтому мы хотим найти такого, которым Илья будет любоваться. Стройного, с прямой осанкой, мышцы побольше, Халган хилым не был и заменить его должен кто-то подстать, лицо покрасивее, пусть я и не особо разбираюсь в мужской красоте, и желательно повыше, как же без этого. Во-вторых, молодой, Илье, 35, и жених должен быть в том же диапазоне, у нее еще куча времени в запасе, чтобы вести активный образ жизни. В-третьих, заботливый, любящий и тому подобное, в идеале, чтобы он обладал целым флеш-роялем положительных качеств и как можно меньшим, отрицательных. Нам нужен не просто жених, нам нужен настоящий, породистый, племенной жеребец. Вон тот ничего, Вардис указывает на мужчину под 40 с очень волевым лицом. Красавец. Это да, говорю, двигаем, только мы собираемся подойти к мужчине и ненавязчиво войти в контакт, как к нему подходит женщина того же возраста и он нежно чмокает ее в лоб. Мы с Вардисом внезапно замираем на месте. Конечно же он занят. Настолько привлекательный человек просто не может быть одинок. Может, это его сестра? Спрашивает Вардис в нерешительности. Или очень хорошая подруга, предполагаю. Подходим поближе, чтобы подслушать разговор. Два самых незаинтересованных на свете человека, прогуливающихся мимо. Смотрим куда угодно, но не в сторону нужной нам поры. Нам надо уединиться, произносит мужчина тихо, но мы все равно слышим. Мы никогда еще не занимались любовью по эту сторону хребта. Как ни в чем не бывало, идем дальше. Надеюсь, что это не его сестра, говорю. Иначе мы только что услышали что-то неприятное. В этом мире браки между родственниками не настолько запрещенное явление, как в моем. Жителей в деревне мало, поэтому иногда попросту невозможно найти человека, что не является твоим дальним родственником, но все равно стараются этого избегать. Как насчет вон того, с торсом, спрашивает Вардис.